Камкамалакам пой, пой, пока ты живой. Приходи на дискордию, взглянем вдвоем под кровавой мешочной луной. Камкамалакам пой, и во мгле ночной на краю всех миров без цепей и оков не один ты, и значит живой.